Разумеется, эффективность оставляла желать лучшего. Чтобы исцелить одного человека, магу Триго Круга приходилось отдыхать несколько часов. Это все, что вы хотели. Ради этого вы устроили весь этот цирк? Не все. Ты продавал артефакты во владениях маркиза Ричмонда, не так ли? Верно. После того, как Родин обосновался во владениях маркиза Ричмонда, он сделал и продал немало артефактов. На изготовление артефактов уходило не так много времени, а вот прибыль они приносили немалую. Потратив всего 20 минут, можно было заработать более 1000 золотых. То, что было раньше, спишем на твою неосведомленность. Но с этого момента прекращай продавать артефакты. Ох, вот оно что. Основным источником дохода магической башни Сидрии была продажа активируемых артефактов. В основном они продавали артефакты с заключенным в них заклинанием магическая стрела, а иногда огненная стрела. Похоже, наши интересы пересекаются. Вернее, спектр магии в моих артефактах шире. Родин, как и магическая башня Сидрии, в основном продавал артефакты с магией Один Го-Круга. Такие заклинания Один Го-Круга, как магическая стрела, сила, огненная стрела и стрела ветра, было легко вырезать, поэтому на их изготовление уходило не так много времени. Однако, в отличие от магической башни Сидрии, он также продавал артефакты с магией Два Го-Круга. Магический щит, ускорение, исцеление и шаровая молния, хоть и по одному разу. Буду считать это согласием. Не стоит. Это не согласие. Я не собираюсь раскрывать руны очищения и прекращать продажу артефактов. Ты, парень, совершенно не понимаешь намеков. А вы не думали, что старик слишком многого хочет? Может, спросим у людей, кто из нас не в своем уме? Разумеется, Кендрик не собирался спрашивать у людей. Так поступают только слабаки. Сильные же просто идут напролом. Ты еще пожалеешь об этом. Пожалею, возможно. Но если я поступлю так, как вы говорите, то точно пожалею еще больше. ХМФ. Посмотрим, как долго ты сможешь так храбриться. Пошли отсюда. Да, старейшина. Старейшина Кендрик и маги из башни Сидрии развернулись. Уходя, все они, как один, бросили на Родена злобные взгляды. Еще немного, и испепелили бы меня своими взглядами. Маги из башни Сидрии вскоре скрылись из виду. Никто из них даже не обернулся. Иначе и быть не могло. Родин был уверен, что магическая башня Сидрии обязательно вернется. Судя по выражению их лиц, они не были из тех, кто так просто сдается. «Брат, с тобой все будет в порядке, мы же во владениях маркиза Ричмонда. Здесь они не станут устраивать переполох». Это было не просто предположение, а твердая уверенность. По поведению старейшины Кендрика Родин понял, что тот труслив и мелочен. Такие люди никогда не станут делать то, что может быть опасно для них самих. Проблема будет, когда они выйдут за пределы маркизата. Большинство магов были мелочны и злопамятны. Они запоминали малейшие обиды и не успокаивались до тех пор, пока не отплатят обидчику старицей. Интересно, а я такой же? Родин задумался. Он не был уверен. Свой собственный характер всегда сложнее всего понять. Однако он был уверен в одном. Старейшина Кендрик обязательно попытается ему отомстить. Поэтому, прогуливаясь вдоль стены своего дома, он добавил несколько защитных заклинаний 6 Го-Круга. Я так и знал. Около полуночи маги один за другим перелезли через стену дома Родена. Там они провели более 4 часов, прежде чем им удалось сбежать. Родин специально сделал ловушку такой, чтобы из нее можно было выбраться, если хорошенько подумать. Он не хотел начинать войну, первым напав на них. Что-то они долго. Он думал, что им хватит и часа. Все-таки они были из авторитетной организации, пусть и не самой крупной магической башни. Однако старейшина и маги из башни Сидрии провели в ловушке гораздо больше времени, чем он ожидал. Еще немного, и они бы столкнулись с Мэтью, который каждое утро отправлялся на тренировку верховой езды. Теперь будет тихо. Как и ожидалось, после небольшой ночной суматохи маги из башни Сидрии больше не появлялись. Родин разведал обстановку с помощью слежки, но не заметил поблизости ни единой живой души. С тех пор, как Маргарет осознала, что стареет, ее здоровье стало стремительно ухудшаться. Ей становилось все труднее двигаться, а после долгого разговора у нее начиналось головокружение. Так прошло 7 месяцев. Родин отправился к Маргарет, которая грелась в лучах утреннего солнца. Маргарет, а, время пришло, вам осталось не больше 3 дней. Родену не хотелось сообщать ей эту новость. Ему хотелось сказать что-нибудь ободряющее, например, что она еще поживет, что скоро поправится. Однако он не мог этого сделать. Он слишком хорошо знал, каким разочарованием оборачиваются ложные надежды. Понятно, маги и правда всезнающие, даже день смерти могут предсказать. Простите, Маргарет, я ничем не могу вам помочь. Все в порядке, хозяин, я была счастлива последние годы благодаря вам. Разве вы не замечали, я все время улыбалась. Маргарет широко улыбнулась. Ее улыбка была такой счастливой, что Родин не смог сдержать слез. Это мне нужно благодарить вас. Благодаря вам я ел вкусную еду, познакомился с хорошими людьми. Просто все было прекрасно. Вы хороший человек, хозяин. Вы даже старуху умеете утешить. Это не утешение. Я на самом деле был счастлив. Жаль, что мы не встретились раньше. Почему я так поздно вас нашел? Нет, вы подарили мне хорошие воспоминания перед смертью. Спасибо вам. Спасибо вам за то, что были так добры ко мне и моему сыну. Родин не мог вымолвить ни слова. Он просто стоял и плакал. Маргарет осторожно протянула руку и вытерла слезы Родена. Ее прикосновение было грубым, но теплым. Хнык. Хозяин, не плачьте. Пообещайте, что будете улыбаться. Голос Маргарет становился все тише. Казалось, у нее не осталось сил даже на то, чтобы стоять. Маргарет, улыбайтесь. Посмотрите на других. Вы же обещали. Хорошо, я буду улыбаться. Всегда буду улыбаться. Никогда не буду плакать. Он попытался растянуть губы в улыбке, но слезы продолжали литься из его глаз. Родин никогда не терял близких. Не считая старшей сестры и младшего брата, вся его семья была мертва. Но это случилось еще до обретения настоящей свободы. Это был первый раз, когда Родин сталкивался с вечной разлукой. Его горе было настолько велико, что он не мог сдержать своих чувств. «Идите, я приготовлю обед». «Хорошо, я буду ждать вашего фирменного блюда. Пожалуйста, приготовьте его повкуснее». «Конечно, я сделаю все, что в моих силах». Родин вытер слезы и вышел из домика Маргарет. Маргарет проводила его взглядом, полным любви и благодарности. «Спасибо вам, хозяин Родин, спасибо вам за все». Еще до прихода Родена Маргарет знала, что ей осталось недолго, и все же она не чувствовала страха. Хозяин Родин не бросит ее сына Мэтью. Пока Мэтью жив, он всегда будет рядом с ним. Этого достаточно. Она была готова уйти. Она успела научить сына всему, что знала сама. 3 дня спустя Маргарет тихо уснула, будто просто задремала. Последние минуты своей жизни она провела рядом с Мэтью. Мэтью всю ночь проплакал, обнимая Маргарет. Казалось, он не мог смириться с ее уходом. Родин почувствовал смерть Маргарет. Предчувствуя ее кончину, он каждую ночь бродил вокруг ее домика, надеясь, что она проживет еще хотя бы денек. Однако чуда не произошло. «Прощайте, Маргарет. Надеюсь, в следующей жизни мы снова встретимся». О смерти Маргарет Ларри и Бьянка узнали на следующее утро. Ларри молча смотрел вдаль, по щекам его катились слезы. И хотя он предчувствовал ее смерть, горе его ничуть не утихло. «Эх, брат Родин, что такое? Почему боги так рано забирают хороших людей? Наверное, потому что они хорошие. Хотят, чтобы они были поближе к ним». В отличие от Ларри, который пытался справиться со своим горем, Бьянка бросилась к домику, будто не веря в происходящее. Увидев бездыханное тело Маргарет, она разрыдалась. «А-а, Маргарет, куда же ты ушла? Мы же договаривались прожить вместе 100 лет. Ты обещала, ты нарушила обещание. А-а». Для Ларри и Бьянки Маргарет была как мать. После того, как они потеряли свои семьи, став жертвами грабителей, она стала для них настоящим подарком судьбы. И вот теперь их приемная мать покинула этот мир. Их мир рухнул. 110. Маргарет умерла. Родин собирался посетить администрацию, чтобы найти место для ее погребения. Он рассказал о своей цели Мэтью и попросил его пойти с ним, но тот произнес неожиданные слова. «То есть вы хотите отвезти ее на родину?» «Да, уверен, что покойная матушка хотела бы упокоиться на родной земле». «А откуда она родом?» «Из Хиддинса». «Хиддинс». Родин широко раскрыл глаза. Он знал, что Хиддинс находился рядом с горным хребтом Парома. Причем, чтобы добраться туда, нужно было пересечь границу с королевством Тиве, ведь Хиддинс не входил в состав королевства Ленокс. «Хиддинс, вы имеете в виду тот, что на западе, в королевстве Тиве? Вы знаете это место, сэр?» «Мало кто о нем слышал». «Да, это было довольно далеко». Хиддинс находился рядом с горным хребтом Парома, разделяющим западные и центральные континенты. Путешествие на карете заняло бы больше месяца. «Поэтому, сэр, не могли бы вы одолжить мне повозку? Если нужен залог, я заплачу». «Нет, в этом нет необходимости». «Хаэм, подождите минутку. Мне нужно подумать». Проблема была не только в расстоянии. По пути в Хиддинс им нужно было проехать мимо Адила, где находилась башня Сидрии. «Этот маг все еще злится на меня, хотя они встречались всего пару раз», — Родин чувствовал, что он из тех, кто долго помнит обиды, из тех, кто не успокоится, пока не отомстит старицей. «Мэтью». «Да, сэр, ты тоже родился в Хиддинсе?» «Да, сэр, я оттуда. Мы переехали сюда, когда мне было 2 года, так что я ничего не помню». Не нужно было спрашивать, почему Маргарет приехала в такую даль. Скорее всего, она искала работу. Маркизат Ричмонд был одним из самых процветающих внутренних городов. Слухи о нем наверняка достигли даже далекого Хиддинса. Кроме того, маркизат Ричмонд славился своей безопасностью. За исключением инцидента с башней Сидрии, здесь не было никаких конфликтов. «Мэтью, а ты не мог бы немного задержаться? Что вы имеете в виду, сэр?» «Я хотел спросить, не могли бы мы выехать на пару дней позже? Если мы слишком задержимся, тело моей матери начнет разлагаться». «Простите, сэр, прошло уже 2 дня с тех пор, как Маргарет умерла. Было лето, и на ее теле уже появились признаки разложения. Нужно что-то сделать». Родин не стал ничего делать с телом Маргарет, потому что собирался вскоре похоронить ее. Он решил, что лучше всего оставить ее в покое, чтобы она вернулась в землю в своем естественном состоянии. Однако если им предстояло отправиться в далекий Хиддинс, нужно было принять меры, чтобы предотвратить разложение тела. Для Родена это не было проблемой. «Я могу просто положить ее в подпространство. А если это неудобно, можно наложить заклинание сохранения». Он мог сделать так, как хотел Мэтью. Родин решил, что если Мэтью хочет продолжать видеть лицо Маргарет, то он возьмет еще одну карету и наложит заклинание сохранения. Если же нет, то он просто положит тело в подпространство. «Мэтью, я позабочусь о том, чтобы тело Маргарет не разлагалось. А такое возможно? Ты что, забыл про наш склад? Если еда там не портится, то с телом и подавно ничего не случится». «А, спасибо, сэр. Спасибо вам огромное». Родин чувствовал, что отправлять Мэтью одного слишком опасно. Дело было не только в башне Сидрии, но и в том, что центральный континент сам по себе был небезопасным местом. Западный континент, за исключением западной части с лесом чудовищ, был свободен от монстров. Да войны там почти не было и разбойников. Однако в центральном континенте монстры встречались повсюду. Благодаря им здесь процветал наемнический промысел, но для обычных людей центральный континент был опаснее, чем западный. Кроме того, частые войны между территориями неизбежно приводили к появлению беженцев. Многие из тех, кто потерпел поражение, становились разбойниками. «Что ж, пора собираться. Нужно предупредить Ларри и Бьянку. Я уже попрощался с ними этим утром». «Что значит «попрощался»?» «Они поедут с нами». «Что?» Мэтью решил, что ослышался. Путь до Хиддинса занимал не меньше месяца. Причем это при условии, что в дороге не случится никаких происшествий. Если же что-то пойдет не так, то никто не мог предсказать, насколько затянется путешествие. И он хочет взять их с собой в такую даль. Это означало, что им придется как минимум 2 месяца провести в дороге. «Я же говорю, мы все вместе едем в Хиддинс. Но зачем? Нам нужно развеяться. Да и Ларри не помешает отдохнуть». Родин уже давно подумывал о том, что нужно контролировать время тренировок Ларри. Он не слушал его уговоров, поэтому Родин решил, что путешествие на родину Маргарет станет отличным предлогом, чтобы заставить его немного отдохнуть. По крайней мере, пока они будут ехать в карете, Ларри не сможет размахивать мечом. Ему нужно было дать своему телу отдохнуть, а голове – прийти в порядок. Это было гораздо полезнее, чем изнурять себя постоянными тренировками. Да, пожалуй, Ларри и правда слишком много тренируется, но поездка займет больше 2 месяцев. «Вы уверены, что это хорошая идея, сэр?» «А что такого? Просто поедем. Дайте мне пару дней, чтобы все здесь уладить». «Хорошо, сэр». По какой-то причине, когда Родин думал об отъезде, ему становилось радостно. На душе было так же легко и беззаботно, как у ребенка, отправляющегося на пикник. Он с предвкушением ждал встречи с новым миром. Для Родена это было странное и удивительное чувство. Его продали еще до того, как ему исполнилось 5 лет, так что он уже повидал мир. После ухода из тренировочного лагеря для спецотряда он исколесил множество стран на западном континенте. Приехав на центральный континент, Он побывал в королевстве Тивия и королевстве Ленокс. «Кажется, я уже достаточно поездил по незнакомым местам». Родин сообщил Ларри и Бьянке, что они уезжают через 2 дня. Он добавил, что если они хотят остаться, то могут это сделать. «Родин, значит, мы теперь будем жить в этом Хиддинсе?» «Нет, я еще не решил. Посмотрим, как все будет, и тогда решим. То есть мы сможем вернуться?» «Да, мы можем вернуться сюда, можем остаться в Хиддинсе, а можем вообще уехать куда-нибудь еще». Родин решил не загадывать наперед. Он хотел принимать решения по мере поступления, слушая свое сердце. «А если мы не поедем, тогда я поеду один. А если мы с Ларри поедем, тогда нужно будет собрать все наши вещи. Возьмем с собой твой стол, кровать, Бьянка, и твое оборудование для зелий». В браслете подпространства было достаточно места. Туда можно было поместить даже целый дом. «А как мы их повезем? Не волнуйся, потом узнаешь. Тогда я поеду. А ты, Ларри?» «Конечно, я тоже поеду. Что мне одному тут делать без тебя и брата?» Так и решился их переезд. Пока что они не знали, где остановиться, но для начала отправлялись в Хиддинс. «Ладно, мы поняли. Пойдем собираться. Давай, Родин, ты только не забудь про мою кровать». «Хорошо, хорошо, все возьмем». Родин потратил 2 дня на то, чтобы привести дом в порядок. Сначала он разрушил магический круг на стене, не отключил, а полностью разрушил. За день до отъезда он начал по одной переносить домашнюю утварь в браслет подпространства. Всего за 2 года они успели обзавестись множеством вещей. Особенно много было кухонных принадлежностей. Накануне отъезда Родин перенес все продукты со склада в браслет подпространства и временно отключил защитный магический круг. Заклинание сохранения, наложенное на склад, было создано с использованием редкого материала под названием «Аравейн». Без «Аравейна» или равноценного материала наложить такое заклинание заново было невозможно. «Когда я достигну 7-го круга, то смогу». Сейчас у него не было возможности восстановить заклинание, а уничтожать было жалко. Поэтому Родин решил временно его отключить. Поскольку магический круг был создан не с помощью магии, а с помощью маны, ему не нужно было беспокоиться о том, что его кто-то обнаружит. «Ничего страшного, Мэтью». «Нет, сэр, моя мать все равно умерла. Возможно, это подпространство, даже лучшее место для нее, чем тряская повозка». «Спасибо». «Ни за что, сэр. Это я вас благодарю за помощь». Мэтью не стал возражать против того, чтобы Родин поместил тело Маргарет в браслет подпространства. Если бы он был против, Родину пришлось бы снять Аравайн со склада и наложить заклинание сохранения на повозку. Только так он мог бы перевести тело, не допустив его разложения. К счастью, Мэтью не волновало, где именно будет находиться тело. Для него было главным доставить Маргарет на родину в целости и сохранности. Родин был не единственным, кому нужно было подготовиться к отъезду. Ларри тоже должен был кое с чем разобраться, прежде чем они покинут маркизат Ричмонд. В отличие от Бьянки, которая все время сидела дома, Ларри какое-то время посещал Орден Кардаса. Он уходил на рассвете и возвращался только вечером. За это время он успел завести немало знакомств. Тетя Лорен из фруктовой лавки, дядя Хьюс из кузницы, пекарь Ливан. Все они поддерживали Ларри в трудную минуту. Особенно тетя Лорен. Каждый раз, когда Ларри возвращался с тренировок побитым, она прикладывала ему к синякам толченые травы. Ларри хотел попрощаться со всеми перед отъездом. Он вышел из дома рано утром и начал обходить знакомые места. Последним он решил посетить фруктовую лавку тети Лорен. «Ой, Ларри, что ты тут делаешь в такую рань? Здравствуйте. Вижу, у тебя все хорошо. А ты как? Тебя все еще бьют?» «Нет, теперь я тренируюсь дома. Ах да, я ушел из школы фехтования». Ларри до сих пор жалел о том, что бросил школу. Ему казалось, что он не выбрал новый путь, а сдался. Более того, тренируясь в одиночестве, он потерял ориентиры. Никто не мог сказать ему, на каком уровне находится его техника владения мечом и чего он сам добился на данный момент. «Вот как, жаль, наверное, все в порядке. Я и дома усердно тренируюсь». «Вот и хорошо. Я уверена, у тебя все получится, Ларри. Ты ведь так стараешься». Лорен восхищалась Ларри. Когда она увидела его впервые, ему было всего 12, но он никогда не капризничал. Он вел себя как взрослый, хотя на самом деле был еще совсем ребенком. И как он все это терпел? Его каждый день избивали в школе, но он всегда делал вид, что ему все равно. Вряд ли на рынке можно было найти человека, которому не нравился бы Ларри. «Спасибо, тетя Лорен. Ах да, я завтра уезжаю». «Уезжаешь? Куда? Неужели уезжаешь из маркизата Ричмонд? Мы едем в королевство Тве. Планируем вернуться через 2 месяца, но все может измениться. Мой брат импульсивный, когда дело касается таких вещей. Импульсивный, это значило, что они могут уехать в любой момент. Возможно, это их последняя встреча. Вот как, ты правда уезжаешь? Да, но я обязательно вернусь, обещаю. Даже если брат не захочет, я все равно приеду, когда стану взрослым. Хорошо, буду ждать. И возвращайся знаменитым. Понял? Да, обещаю. Ларри вышел из лавки с тяжелым сердцем. Он то и дело оглядывался, глядя на тетю Лорен, которая махала ему вслед. До свидания. Счастливого пути. Ларри шел с рынка домой, когда ему пришлось остановиться. На его пути встали те, кого он меньше всего хотел видеть. А во, кого я вижу. Беглец Ларри. До. Дориан, что ты тут делаешь в такое время? Занятия в Ордене Кардаса начинались на рассвете и заканчивались вечером. Сейчас было утро, и ученики должны были заниматься физической подготовкой. Хе-хе-хе, знаешь, я сегодня проснулся с таким хорошим предчувствием. Чувствовал, что должно произойти что-то хорошее. И вот, пожалуйста, встретил нашего беглеца. Да уж, не повезло. Они находились между жилым и торговым районами, где редко кто ходил. В течение дня здесь изредка проезжали повозки, но сейчас никого не было. КХМ, беглец Ларри, давно не виделись. Ты хоть немного вырос, синяки прошли, тебя теперь не бьют, живешь припеваючи. Да, Ларри стиснул зубы, слушая их издевательства. В Ордене Кардаса Ларри был мальчиком для битья, буквально. Но 5 парней издевались над ним особенно жестоко. И именно они сейчас стояли перед ним. Дориан, Малис, Кати, Люсейн и Кранейл. Каждый их день начинался с того, что они избивали Ларри. Они издевались над ним с особым энтузиазмом, словно это было жизненно важной частью их распорядка. Именно эта 5 стала инициатором травли Ларри. Отойдите. Что-что, ничего себе. Ларри вырос и научился дерзить. Ребята, кажется, наш беглец забыл, кто мы такие. Что ж, придется напомнить. Вжик. Дориан первым вытащил меч. Остальные 4 рассредоточились, окружив Ларри со всех сторон, чтобы отрезать ему путь к отступлению. 111. В маркизате Ричмонд существовал закон, запрещающий ношение боевых мечей до достижения 18-летнего возраста. Наказание за нарушение этого закона было довольно суровым, поэтому даже самые отъявленные хулиганы до 18 лет пользовались тупыми или деревянными мечами, или кинжалами. Ларри недавно исполнилось 14, поэтому у него, разумеется, был тупой меч. 4 из тех, кто стоял перед ним, тоже были еще несовершеннолетними, поэтому и у них были незаточенные мечи. Однако один из них, Дориан, держал в руке настоящий боевой меч с блестящим лезвием. Он только-только отметил 18-летие и сразу же отправился в кузницу, чтобы заточить свой меч. Увидев Дориана с настоящим мечом, Ларри вытащил из-за спины щит. Меч он пока не трогал. А во, беглец Ларри, ты что, даже меч не вытащишь? Струсил, что ли? Наш беглец Ларри ведь не из школы фехтования. Конечно, он не умеет им пользоваться. Они называли Ларри беглецом, но сами были ничем не лучше. Даже хуже. Дриан и его 4 дружков были исключены из школы фехтования Кардаса за то, что сильно избили одного из учеников. В школе фехтования обычно не вмешивались в ссоры между учениками. Считалось, что умение решать свои проблемы самостоятельно – это одно из главных качеств рыцаря. Однако в тот раз все зашло слишком далеко. Дриан и его компания избили парня до полусмерти, и тот ослеп на оба глаза. Разумеется, семья пострадавшего подняла шум. Они ворвались в школу с требованием выдать им обидчиков, устроили там настоящий погром, а затем обратились за помощью к маркизу Ричмонда. Маркиз Ричмонд провел тщательное расследование и вынес решение, обязав обидчиков выплатить огромную компенсацию. Проблема была в том, что школа тоже была признана виновной в халатности и должна была выплатить 30% от суммы. Ордену Кардаса пришлось выплатить огромную компенсацию. Вдобавок ко всему, все причастные к инциденту были исключены. Если Ларри был беглецом, то эти 5 были изгоями. Вжик, бум. Дориан резко взмахнул мечом. Он целился Ларри в бок, желая причинить ему боль. Однако Ларри легко отбил атаку, лишь слегка поведя щитом. Движение было таким плавным, словно щит сам собой оказался в нужном месте в нужное время. А наш беглец неплохо управляется со щитом. Хм, Ларри промолчал, сосредоточенно глядя на щит. Он был так поражен тем, что ему удалось отразить атаку, что не мог вымолвить ни слова. «Я смог отбить атаку». После того, как Родин начал учить его фехтованию, Ларри каждый день тренировался до изнеможения. Он ни разу не позволил себе расслабиться. У него не было учителя, поэтому он не мог знать, правильно ли все делает. Это беспокоило его, и он пытался заглушить свое беспокойство еще более усердными тренировками. «Получается, моя защита работает». Он впервые увидел результат своих тренировок, но этого было недостаточно. Ларри хотел, чтобы Дориан атаковал его еще яростнее. Он хотел проверить, сможет ли и дальше сдерживать его натиск. «Эй, беглец, ты что, разучился говорить? Нападай! Ах ты, мелкий!» Зазнался, получив один раз, вжик, бум. Дориан снова атаковал его, на этот раз целясь в руку. Он был готов отрубить ему конечность. Однако Ларри эту атаку отразил с невероятной легкостью. Дориан уже начал думать, что разучился владеть мечом. «Ах ты, дрянь!» Вжик. Еще один выпад. Ларри инстинктивно предугадал движение Дориана и слегка наклонил щит. Одновременно с этим он отступил назад, сбивая противника с толку. Скрип. Раздался странный звук, когда меч Дориана коснулся щита. Меч соскользнул с поверхности щита, и клинок опасно качнулся в сторону. «А-а!» Дориан на мгновение потерял равновесие и пошатнулся. Ему чудом удалось устоять на ногах. «Ах ты дрянь! Эй, Дориан, что ты копаешься? Помощь тебе? Заткнись!» Вжик. Дориан снова бросился в атаку. На этот раз он вкладывал в удары всю свою силу, обрушивая на Ларри град ударов. Бум! Бум! Скрип. Но Ларри отразил все атаки Дориана, и делал это с поразительной легкостью. Дориан несколько раз терял равновесие и чуть не падал. Ему с трудом удавалось удерживаться на ногах. Работает. Ларри все еще не переходил в наступление, сосредоточившись на защите. Если бы он взял в правую руку меч и атаковал Дориана в те моменты, когда тот терял равновесие, то мог бы нанести ему серьезные раны. Нет, меч трогать нельзя. Ларри перестал смотреть на меч, сосредоточив все свое внимание на Дориане. Если бы он сейчас достал меч, то это превратилось бы в настоящую драку. А это уже не детские шалости, а преступление, которое расследует городская стража. Нападай. Ах ты. В этот момент Ларри почувствовал, как кто-то подкрадывается к нему сзади. Он рефлекторно взмахнул щитом. Бум. Кати, который решил атаковать Ларри со спины, получил удар щитом прямо по лицу и с грохотом рухнул на землю. Из носа у него полилась кровь. Ты-ты, ах ты, Кати, все, мочи его, врежь ему. Терпение парней лопнуло, и они набросились на Ларри все вместе. Они уже давно действовали сообща, поэтому их движения были слаженными. Ларри отступал, отбивая удары щитом. Бум, бум, бум. С каждым ударом его отбрасывало назад, но это не было беспорядочное отступление. Это был один из оборонительных приемов, который позволял отступать, не подставляясь под удар. Бум, бум, ай, что, да что это такое? Ларри был всего с одним щитом, но пробить его оборону было невозможно. Пятеро оппонентов атаковали его со всех сторон, но не могли даже отцарапать его. Они чувствовали себя так, словно сражаются с призраком. Дориан уже 10 лет занимался в школе фехтования Кардоса. Да, его в итоге исключили, но по стажу он мог сравниться с любым учеником. За это время он встречал немало талантливых мечников и провел множество поединков. Но такого он не видел никогда в жизни. Ему было не по себе. Он заметил брешь в защите Ларри и решил воспользоваться моментом, но его меч был тут же блокирован щитом. В мгновение ока брешь в обороне Ларри исчезла. Пробить его защиту силой тоже не удавалось. Стоило им оттолкнуть Ларри, как он тут же возвращался на прежнюю позицию. «Ах ты, убью! Боюсь, у тебя ничего не получится!» Повисла тишина. Все обернулись на голос, прервавший их яростную схватку. «Ты кто такой?» «Это мой брат. Ах да, он младше тебя. Что, тоже хочешь с ним подраться?» «Мамак». Дориан и его компания знали, что брат Ларри – маг. Более того, ходили слухи, что он очень силен и известен в среде наемников. Эти слухи появились после того, как Родин поставлял зелья наемникам, но Дориан и его дружки сильно преувеличивали его способности. Как бы то ни было, им не хотелось связываться с братом Ларри. «Ларри, как думаешь, подождать тебя еще? Брат, ты когда пришел? Давно. Мне понравилось, как ты дерешься, вот я и решил посмотреть. Что, продолжим? Не нужно. Мне уже скучно. Они слишком слабые. Даже в качестве спарринг-партнеров не годятся. Техника фехтования, которой обучал Фрувал, не ограничивалась простой защитой. Главное, это читать движения противника во время блокировки атак. Чем дольше длится бой, тем больше у тебя преимущества. Поначалу Ларри был напряжен. Он ни на секунду не спускал глаз с противников. Но как только он понял, что к чему, то смог расслабиться. А как только он расслабился, то бой перестал быть для него тренировкой. Правда? Тогда пошли. Куда это вы собрались? Родин и Ларри направились к дому. Дориан и его компания преградили им путь. Не лезьте на рожон. Родин не стал тратить время на руническое заклинание и создал 5 магических рук. Он схватил ими парней. А, что это такое? Пусти. Бах, бах, бах, бах, бах. Родин швырнул парней на землю. Особенно он постарался, когда бросал Дориана. Тот приземлился прямо на острый камень. КХМ. А-а, это мое последнее предупреждение. Еще раз встанете у меня на пути, убью. Голос Родена был тихим и спокойным, лишенным эмоций. От этого он казался еще более пугающим. Дориана и его друзей сковал ужас. Им показалось, что Родин не шутит и действительно убьет их, если они еще раз попадутся ему на глаза. Да-да, простите, пощадите. Пошли, Ларри. Да, брат. Родин и Ларри направились к дому, не обращая внимания на валяющихся на земле парней. Наступило утро отъезда. Бьянка была в восторге, словно они отправлялись на пикник. Ларри посмотрел на нее и покачал головой. «Чего ты так радуешься? Мы же в путешествие отправляемся. Хи-хи-хи. Я так давно об этом мечтала. Да мы меньше 2 лет назад переехали на западный континент. Когда Ларри ходил в школу фехтования Кардоса, то каждый день уходил из дома. После ухода из школы он несколько раз выбирался с Маргарет или Мэтью на рынок. Но Бьянка после переезда в Маркизат Ричмонд почти не выходила из дома. Отчасти это было связано с тем, что она много времени посвящала изучению магии, но главной причиной был страх. Она боялась людей и чувствовала себя комфортно только дома. Единственный, с кем Бьянка чувствовала себя в безопасности, был Родин. Но Родин всегда был занят. Ему все время нужно было что-то делать, поэтому она не решалась просить его погулять. «Ларри, ты совсем высох душой. Скоро станешь таким же, как Родин. Эй, не преувеличивай. Вы чего это обо мне за моей спиной обсуждаете? И вообще, что значит таким же? Это как? Ну таким же, как Родин». Родин напешил, но решил не придавать этому значения. Он устал спорить с Бьянкой. «Ты все собрала?» «Да». «Пошли скорее. Ты же хотела взять свою кровать, заберешь потом. Я тебя в карете подожду». Родин еще не перенес в браслет под пространство вещи, которыми они пользовались сегодня. Кровать Ларри и Бьянки, посуду, одежду, которую они собирались сегодня надеть. Также нужно было забрать кухонную утварь, которой Мэтью пользовался утром, чтобы приготовить завтрак. Тогда, ах да, и не удивляйся там ничему. Ладно, хорошо. Бьянка выбежала из дома. Ларри поспешил за ней. Родин остался один, чтобы собрать оставшиеся вещи. Он перенес в браслет все из комнаты Ларри и Бьянки, а затем прошелся по главной комнате. Наконец он добрался до флигеля, где жил Мэтью. Там остались вещи Мэтью и кое-что из вещей покойной Маргарет. Ха-ха. При мысли о Маргарет у него сжималось сердце. Родин невольно погладил браслет. Там, в подпространстве, покоилась Маргарет. В то время как Родин собирал вещи Маргарет и Мэтью, Ларри и Бьянка уже успели поссориться с 2 незнакомцами. Ларри нервно сжимал щит, а Бьянка стояла, скрестив руки на груди, и грозно смотрела на незнакомцев. «Эй, ты что еще за тетя? Что ты тут делаешь? Боже мой, Карис, ты слышал? Эта крошка назвала меня тетей. Какая прелесть! Это младшие брат и сестра господина. Проявите уважение». Ларри и Бьянка столкнулись с боевыми куклами Родена, Карисом и Джинной. Родин вызывал Кариса и Джинну на несколько часов каждый день, чтобы те учили его языку магической империи. Они были отличными учителями, которые могли не только показать ему новые иероглифы, но и научить правильному произношению. Однако у Кариса и Джинны были более выгодные условия для изучения языка. Родин мог практиковаться в языке только тогда, когда вызывал кукол, а Карис и Джинна имели доступ к его разуму даже в хранилище. Они видели и слышали все, что видел и слышал Родин, а также имели доступ к его мыслям. Они провели в его голове почти год, поэтому неудивительно, что они быстро выучили континентальный язык. Пока что они не могли общаться на нем свободно, но уже понимали большую часть разговоров. Господин не обрадуется, если узнает о вашем неуважении. Мы не получили от него никаких инструкций на этот счет, так что будьте осторожнее». В присутствии Ларри и Бьянки Карис и Джинна называли Родена господином. Так он велел им обращаться к нему еще давно, и с тех пор не давал никаких новых указаний. Поэтому, когда они были одни, то называли его мастером, а в присутствии посторонних – господином. «Боже, Карис, ты такой скучный! Представьтесь немедленно!» Бьянка бесстрашно выступила вперед. Джинна усмехнулась, а Карис сделал вид, что не расслышал. «Привет, рада познакомиться. Меня зовут Джинна, а этого Буку зовут Карис. Мы служим господину Родену». «Служите?» «Да, мы его телохранители». 112. Родин решил взять Кариса и Джинну с собой в путешествие. Он считал, что так куклы смогут больше узнать о мире, а Ларри и Бьянка, наблюдая за ними, получат ценный опыт. Разумеется, тот факт, что Карис и Джинна были боевыми куклами, держался в секрете. Если бы кто-то узнал об этом, то начал бы расспрашивать, откуда они у Родена, а врать ему не хотелось. «Вы правда телохранители Родена?» «Ага, Мэтью, это правда?» «Господин Родин только что приходил. Раз он ушел, не сказав ни слова, значит, все в порядке». Ларри немного успокоился. Бьянка хихикнула и подошла к Джинне. «Тетя, что ты хотела, малышка?» «Я не малышка, а по-моему, малышка. Вот когда вырастешь до меня, тогда и поговорим». Джинна выдвинула невыполнимое условие. Хотя Джинна и выглядела как женщина, она была боевой куклой. Ее рост был таким же, как у Кариса, 185 сантиметров. «Вот же, ладно, тетя, слушаю тебя, малышка, а почему у нас две повозки?» «Хаэм, это тебе лучше господина спросить». На самом деле, Родин заказал две повозки из-за веса Кариса и Джинны. На взгляд они не были такими уж громоздкими. У них были подтянутые фигуры, и казалось, что они весят не больше 80 килограммов. Однако на самом деле они были очень тяжелыми. Это было связано с материалом, из которого они были сделаны. Вес Джинны превышал 150 килограммов. Карис был тяжелее нее всего на пару килограммов. Вместе они весили больше 300 килограммов. Если добавить к этому вес Родена, Мэтью, Ларри и Бьянки, то получалось больше 500 килограммов. Если бы все они поехали в одной повозке, то лошади пришлось бы очень тяжело. Они бы выдохлись, не проехав и дня. Так что у Родена не было иного выбора, кроме как нанять две повозки. «Бьянка, наверное, брат заказал две повозки, потому что нас шестеро. Может быть, о чем это вы так оживленно беседуете?» Родин подошел к ним, собрав оставшиеся вещи. Он, как всегда, был в робе с глубоко надвинутым капюшоном. «Родин, а это кто такие?» «Это мои знакомые. Познакомься. Это Карис, а это Джинна. Мы уже познакомились. Родин». Бьянка подбежала к Родену и схватила его за руку. Она с любопытством смотрела на него. «Что ты уставилась? Что хочешь спросить? Ты что, дворянин? С чего ты это взяла? А зачем тебе тогда телохранители? И эта тетя сказала, что служит тебе. Это же значит, что ты дворянин?» «Да». Родин знал, что Ларри, Бьянка и Мэтью могут начать задаваться подобными вопросами. Особенно Бьянка, которая всегда отличалась любопытством. У него не было заготовленного ответа. Он решил просто уклониться от ответа. «Какая разница? Что, ты будешь относиться ко мне по-другому, если я дворянин? Или ты хочешь уйти, потому что тебе будет некомфортно со мной общаться?» «Ну, не то чтобы. Вот видишь, это не важно. Поехали. А в какую повозку садиться?» Бьянка тут же потеряла интерес к тому, дворянин Родин или нет. Как он и сказал, это не имело значения. В голове у Бьянки была только магия и предстоящее путешествие. В ту, где Мэтью. «А, почему? Мы же должны были ехать в разных повозках. Мне нужно наложить на нее защитный магический круг. Пока что пусть та повозка едет пустой». «Хорошо». Мэтью, Ларри и Бьянка сели в повозку, которой правила Джинна. Родин сел в повозку к Карису и достал свои инструменты. Организация «Слабон», занимавшаяся поисками древних артефактов, не покинула подземелье и после побега Родена. Они прислали еще больше магов, чем в прошлый раз. Здесь все еще было что исследовать. Руны, высеченные на стенах подземелья, и магический круг, созданный с их помощью, представляли огромный интерес для Слабона. Самым важным в создании новых и восстановлении утраченных заклинаний было знание рун. Чем больше им удавалось найти неизвестных рун, тем больше заклинаний они могли восстановить. Слабон была организацией, которая стремилась отыскать следы древних цивилизаций и возродить их магию. Для них это место было настоящей сокровищницей. Ну что, есть успехи? Нет, я все еще в тупике. Как же это бесит, столько неизвестных рун. Магический круг, составлявший основу подземелья, был создан не с помощью магии, а с помощью маны. Те, кто не обладал способностью чувствовать ману, не должны были видеть его. Однако тот, кто создал это подземелье, любезно позаботился о том, чтобы руны были видны всем, словно хотел помочь потомкам разгадать его секреты. Маги из Слабона изучали эти руны. Я знаю меньше половины из них. Если мы сможем разгадать их все, то наша магия выйдет на новый уровень. Конечно, выйдет. Только вот, получится ли у нас, я сколько ни смотрю на эти руны, ничего не понимаю. Зато мы выяснили, что один из магических кругов, высеченных на стенах, отвечает за преломление света. Когда они впервые спустились в подземелье, то обнаружили, что один из кругов отвечает за защиту. Еще через полгода им удалось выяснить, что другой круг отвечает за усиление. А 5 дней назад они обнаружили третий круг, который отвечал за преломление. Этот круг реагировал на внешние раздражители. То есть, если бы на него была направлена мощная атака, он бы изменил траекторию ее движения, смягчив удар. Интересно, здесь есть еще что-нибудь? Должно быть. Слушай, тебе не кажется, что здесь стало жарче? Да тут всегда жарко. И сейчас лето, не забывай. Нет, мне кажется, что стало жарче, чем раньше. Маги из Слабона не знали, что по ту сторону стены находится озеро лавы. Иногда они чувствовали легкую дрожь, но списывали это на землетрясение. Может, нам стоит снять робы? Ты что, это же нарушение правил. Члены организации Слабон не имели права снимать свои робы в общественных местах. Они должны были носить робы с эмблемой башни и крот, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Наказание за нарушение этого правила было суровым. В худшем случае их могли казнить на месте. Ты слышал, что к нам едет мастер башни? Да. Говорят, он должен сегодня приехать. Около 10 лет назад на территории королевства Ден, расположенного к северу от королевства Тиве, были обнаружены руины древнего города. Это был огромный город, и на его стенах были высечены магические круги, которые использовались только в магической империи. Слабон бросил все силы на изучение руин. Мастер башни Вейнус тоже проводил там большую часть времени. Руины в пустоши Маут уже были исследованы, и все знали, что они пусты. А вот руины в королевстве Ден до сих пор оставались закрытыми. Даже мастер башни Вейнус, потомок жителей магической империи, не смог открыть их. Поэтому Слабон по-прежнему уделял основное внимание руинам в королевстве Ден. Мастер башни Вейнус тоже проводил там большую часть времени. 8 дней назад от него пришло сообщение, что он собирается посетить руины в пустоши Маут. Он решил заглянуть сюда после того, как узнал о проникновении Родена. С тех пор прошло почти 9 месяцев. Интересно, когда мастер башни приедет, мы сможем работать быстрее. В этот момент стены подземелья задрожали. Дрожь была гораздо сильнее, чем обычно, и не прекращалась. А-а, что происходит? Всем лечь на землю. Держитесь за что-нибудь. 30 магов, находившихся в подземелье, бросились на пол. Им ни за что было держаться, поэтому они просто прижались к полу. Фух, кажется, все. Да, на этот раз тряхнуло не слабо. Ага, в следующий раз. Что? Погодите-ка. Маг, лежавший на полу, коснулся своей груди. Ткань робы была горячей. Что такое? У меня грудь. Погодите. Он протянул руку и дотронулся до пола. Пол был очень горячим. Это отличалось от обычной жары. Он был обжигающе горячим. Что случилось? Пол. Он горячий. Что? Я же говорю, он горячий. Боюсь, что это не землетрясение, а извержение вулкана. Маги из Слабона были уверены, что подземные толчки были вызваны землетрясением, потому что так сказал мастер башни Вейнус. Если бы он с самого начала говорил им, что это извержение вулкана, они бы не сомневались в его словах. Их вера в мастера башни их и погубила. Не может быть. Да потрогай сам. Чувствуешь? Но мастер башни сказал, что это. Бум. Подземелье сотряхнулось с новой силой. На этот раз все не ограничилось простой дрожью. На стене появилась длинная трещина, и сквозь нее пробилось багровое свечение. Проклятие. Бежим. Вулкан. Лава. Лава идет. Маги из Слабона бросились к выходу. Они использовали все свои силы, чтобы как можно скорее выбраться из подземелья. Не мешайтесь. Дайте пройти. Вы что, стоите? Бежать надо. Проход в подземелье был слишком узким для такого количества людей. Маги столпились у выхода, образовав давку. Каждый хотел выбраться первым, но это только замедлило их. «Наверх, наверх, там лестница, быстрее!» Им удалось добраться до конца прохода, но это было еще не все. Винтовая лестница, ведущая из прохода в туннель, сильно замедляла их. Полет, левитация. Маги пятого круга еще как-то могли выкрутиться. Они просто взмывали вверх с помощью заклинания полет. Маги четвертого круга тоже могли добраться до туннеля с помощью заклинания левитация. Помогите, спасите. А вот магам более низкого ранга пришлось несладко. Они оказались в ловушке. Огненная лава настигла их, не оставив им ни единого шанса на спасение. Могущественные маги, привыкшие повелевать стихиями, в мгновение ока превратились в пепел. Черт, проклятие. Маги, которым удалось добраться до туннеля, оказались перед лицом новой проблемы. Им предстояло пройти по длинному коридору, чтобы выбраться наружу. К счастью, им удалось выиграть немного времени. К тому же, в живых осталось всего около 10 магов. Теперь, когда их стало меньше, им не нужно было толкаться. Они бросились бежать по коридору, стремясь как можно скорее выбраться на поверхность. Когда выжившие маги наконец-то увидели дневной свет, мастер башни Слабона только-только добрался до входа в туннель. «Что здесь, черт возьми, происходит? Вулкан, господин, лава, лава, какая лава?» Вулкан молчал больше 1000 лет. У мастера башни Вейнуса были свои причины считать, что подземные толчки были вызваны землетрясением. В горах Риин, где находилась гора Сариин, уже не одну сотню лет наблюдалась сейсмическая активность. То и дело появлялись новые расщелины, а оползни стали обычным явлением. В последние десятилетия окрестные деревни неоднократно страдали от землетрясений. Им даже пришлось изменить способ строительства домов, чтобы сделать их более устойчивыми. Поэтому Вейнус решил, что пустошь Маут, расположенная недалеко от гор Риин, тоже находится в зоне сейсмической активности. О вулкане он даже не подумал. Но эта лава, господин, она прорвалась сквозь стены и многие погибли. Она затопила проход. Вы, должно быть, что-то путаете. О боги, немедленно уходите отсюда. Мастер башни не смог договорить. Он увидел, как из темного туннеля медленно вытекает огненная лава. Покинуть это место. Немедленно. Живее. Ха-ха. Мастер башни Вейнус закрыл глаза, не в силах больше смотреть на лаву. Это была его ошибка. Он должен был провести более тщательную разведку, прежде чем отправлять своих людей в подземелье. Тогда бы им удалось избежать напрасных жертв. Родин накладывал магический круг на внутреннюю стену повозки, в которой ехал Карис. Ему предстояло создать сложное заклинание, поэтому нужно было учесть все возможные комбинации рун и их расположение. Так, сюда нужно поместить магический круг накопления маны. Хватит ли места? Родин прикинул расстояние на глаз. Вроде бы места должно хватить. Хотелось бы увеличить скорость преобразования ауры. Родин собирался превратить обе повозки в передвижные комнаты для медитации. Одну – для медитации ауры, а другую – магии. В этот момент он почувствовал легкую дрожь. Родин прекратил работу и открыл дверь, ведущую на место кучера. «Карис, ты почувствовал? Посмотрите на восток, господин Хаэм. А, так вот оно что». Вулкан проснулся. Вдалеке на востоке поднимался столб черного дыма. Вулкан в горах Риин, у подножия горы Сариин, активизировался. «Вы ожидали этого?» «Да, хотя он продержался дольше, чем я думал. Я думал, он проснется еще несколько месяцев назад». 113. Кареты Родена и его спутников направлялись на запад, оставляя позади столб дыма от извергающегося вулкана. Родин потратил 2 дня на то, чтобы превратить одну из повозок в комнату для медитации ауры. У него затекла спина от того, что ему приходилось работать в такой неудобной позе. Фух, наконец-то. Родин с удовлетворением посмотрел на свою работу. Это была не просто комната для медитации. Он совместил магический круг преобразования маны в ауру с магическим кругом накопления маны. Кроме того, он добавил туда заклинание поддержания температуры, заклинание лечения легких болезней и заклинание, создающее ощущение покоя. Все это было объединено в единый комплекс. Теперь займусь второй повозкой. Может усилить внешнюю защиту? Работа еще не была закончена. Родин только что завершил работу над внутренним пространством. Он также хотел наложить на повозку защитные чары, способные отразить даже град стрел. Если бы у него было достаточно времени, он бы добавил еще и чары преломления и восстановления, но, скорее всего, это было невозможно. Дело не в камнях манны, а в материале, из которого сделана повозка. Повозка была сделана не из простого дерева. Для ее постройки использовали древесину аспри, которая славилась своей способностью накапливать магическую энергию. Однако по сравнению с Аравейном, аспри был ничем. Накладывать чары восстановления пятого круга на такую древесину было непросто. Ладно, сначала доделаю комнату для медитации. Родин уже превратил одну из повозок в комнату для медитации с помощью ауры. Теперь ему предстояло превратить вторую повозку в комнату для медитации с помощью магии. На это у него должно было уйти еще около 2 дней. Как сегодня пасмурно. Господин, время обедать. Обедать? Правда? Да. Несмотря на то, что на улице темно, уже наступило время обеда. Пепел от извержения вулкана заволок небо. Черная пелена нависла над землей, погрузив все вокруг во тьму. Вчера, когда взошло солнце, казалось, что уже наступил вечер. Создавалось впечатление, что день и ночь поменялись местами. Скажи Джинне, чтобы остановилась. Слушаюсь, господин. Вскоре повозки остановились на небольшой поляне у дороги. Родин велел поставить их так, чтобы в случае опасности они могли послужить укрытием. Родин, время обедать? Ага, перекусим и поедем дальше. Мэтью, не говоря ни слова, достал из повозки кухонную утварь. Он уже привык к тому, что именно он отвечает за приготовление еды. Господин, что такое? Я чую монстра. Монстра? Родин слышал, что в центральном континенте монстры встречаются чаще, чем в западном. Брон говорил, что именно поэтому здесь так много наемников. Однако Родин ни разу не видел ни одного монстра, даже мертвого. Сюда, господин. Хаем, это что, следы? Карис указал на землю. Там были следы, не похожие на человеческие. Их размер достигал почти 40 сантиметров, да и форма была другой. Похоже на следы тролля. Тролля. Я слышал о них, но ни разу не видел. В таких городах, как Ричмонд, монстры были большой редкостью. Обычно их убивали еще на подступах к городу. А даже если бы им и удалось пробраться так близко, то высокие стены и стражи не позволили бы им проникнуть внутрь. Однако Родин практически не покидал маркизат. Да что там, он даже из дома почти не выходил. Неудивительно, что он ни разу не видел монстров. Ведь он жил в полной безопасности. Что будем делать, господин? Прочесать местность? Нет, не стоит. Пусть идет своей дорогой. Если подойдет слишком близко, тогда и разберемся, как прикажете. Пока Родин осматривал окрестности вместе с Карисом, Бьянка развела костер. Она уже научилась управлять потоками магии так, чтобы создавать огонь одним лишь усилием мысли. Братик Родин, ты где был? Проверял, что это за монстр тут наследил. Вау, монстр, хочу на него посмотреть. Мэтью горько усмехнулся, услышав, как легкомысленно Бьянка говорит о монстрах. Он сам не раз сталкивался с ними, поэтому знал, насколько они опасны. Бьянка, монстры, это не игрушки. С господином Родином тебе, конечно, нечего бояться, но все равно нужно быть осторожнее. Дядя Мэтью, а ты часто их видел? Да, мне не раз приходилось встречаться с ними в горах, когда я работал на рудниках. Работа шахтером была одной из немногих, где можно было хорошо заработать, не имея образования. Поэтому Мэтью, которому тогда было всего 17 лет, нанялся на рудники. Он хотел как можно скорее заработать денег, чтобы его мать смогла бросить тяжелую работу. Разумеется, рудники находились за пределами города. Раз в несколько дней Мэтью отправлялся в горы, чтобы добыть руду. И там ему не раз приходилось сталкиваться с монстрами. И что, тебе было страшно? Еще как, когда встречаешь монстра, то все остальное перестает иметь значение. Спасайся, кто может. А ты не пытался с ними сражаться? Странные слова для мага первого круга. Большинство монстров были сильнее магов первого круга. То есть, если бы Бьянка столкнулась с монстром, то шансы на победу были бы не на ее стороне. У таких шахтеров, как я, не было ни оружия, ни способностей, чтобы сражаться с монстрами. Нам оставалось только бежать и молиться, чтобы монстр оказался недостаточно быстрым. Хотя многие мои товарищи погибли, потому что не успели убежать. Ой, прости, Мэтью, я не хотела тебя обидеть. Все в порядке, ты же не видела монстров, вот и болтаешь, что попало. Но все равно, будь осторожнее. Каждый раз, выходя за городские стены, Мэтью молился, чтобы им не встретились монстры. Так поступали все, кто покидал пределы города. Даже когда Маргарет была жива, она каждый раз дрожала от страха, услышав о монстрах. Она боялась, что с ее сыном может что-то случиться. В такие дни она не могла найти себе места. «Я так понимаю, именно поэтому вам нужны наемники?» «Да, но у шахтеров нет денег на наемников. Если бы у нас были такие средства, мы бы не работали в шахтах. Монстры были проблемой всего центрального континента. Практически в каждой семье кто-нибудь да пострадал от их рук. Ладно, ладно, забудьте. Бьянка, ты ведешь себя очень некрасиво. Извинись перед дядей Мэтью и помоги ему накрыть на стол. Хорошо. Простите, дядя Мэтью. Да ладно тебе, ты еще ребенок, тебе простительно. Давайте лучше поедим. Господин, я все приготовил. Отлично, давайте поедим. Напряженная атмосфера рассеялась, как только все уселись за стол. Жизнь продолжалась. Бьянка, как обычно, без умолку болтала, а Ларри время от времени вставлял свои 5 копеек. Мэтью заботливо ухаживал за детьми. Крис и Джинна тоже ели, вернее, складывали еду в специальное хранилище внутри своих тел. Родин велел им делать вид, что они едят, как обычные люди. «Дядя Мэтью, спасибо, было очень вкусно». «Ну вот, опять вся перепачкалась». Мэтью вытер Бьянке рот, и та лучезарно улыбнулась. В такие моменты они были похожи на любящих отца и дочь. Когда с обедом было покончено, Ларри встал из-за стола и взял свой меч. Он явно собирался тренироваться. «В следующий раз все поедете в той повозке, вместе с Мэтью. Почему? Мне нужно наложить на нее еще одно заклинание. Кстати, Ларри, я превратил твою повозку в комнату для медитации с помощью ауры. Так что не ленись, занимайся. Комнату для медитации? Но ты же говорил, что не можешь ее сделать, и мы нанимали магов из Ордена Кардаса. Да, когда Родин только переехал в графство Ричмонд, он заплатил кругленькую сумму Ордену Кардаса, чтобы те создали комнату для медитации с помощью ауры. Однако и та, и другая комнаты были всего лишь артефактами, созданными магами. А Родин хорошо разбирался в магии и с легкостью мог создать нечто подобное. Просто поначалу он не знал, какие именно чары нужно наложить на комнату для медитации с помощью ауры. Когда он проходил отбор в спецотряд, то всего один раз воспользовался такой комнатой, и то всего на час, так что у него не было возможности как следует изучить ее устройство. Однако он не пожалел денег и создал такую комнату в своем поместье. В итоге у него появилась возможность изучить ее как следует. Разумеется, он давно разобрался в том, как она работает. Ну, то было давно, а теперь я и сам могу ее сделать. И, уверяю тебя, эта комната ничуть не хуже той, что была у нас дома. Но разве комната для медитации, ну разве она не должна быть личным пространством? Да, потому что во время медитации тебя никто не должен отвлекать. Просто выгоняй всех из повозки, когда будешь тренироваться, вот и все. Если бы рядом были посторонние, то это было бы опасно, но Родин доверял своим спутникам. Он был уверен, что никто не станет беспокоить Ларри во время медитации. К тому же, Родин повесил на дверь простой замок. Этого было достаточно, чтобы показать, что комната занята. «Родин, а ты сделаешь комнату для медитации с помощью магии?» «Конечно, сделаю. Именно поэтому я и сказал вам пересесть в другую повозку». «А, понятно. А сколько времени это займет?» После отъезда из Ричмонда Ларри и Бьянка медитировали без помощи специальных комнат. Разумеется, это было не так эффективно, и они оба это чувствовали. Путешествие – это, конечно, хорошо, но им обоим не хватало возможности как следует потренироваться. И вот теперь у них появилась такая возможность. Думаю, дня два. Завтра вечером сможете ею воспользоваться. Ура! Я так рада. Всего 2 дня. А ты уже соскучилась по комнате для медитации? Немножко. Родин, ты самый лучший. Мэтью закончил мыть посуду. Все было готово к отправлению. Все пересели в другую повозку. Родин, в ту, которой правила Джинна, а остальные, в ту, которой правил Карис. Вау. Ларри сразу же почувствовал, что эта повозка чем-то отличается от обычной. Он ощущал, как аура в его теле приходит в движение, хотя он еще даже не начинал медитировать. «Ларри, у тебя такое странное выражение лица». «Хе-хе-хе, дядя Мэтью, мне кажется, Ларри сходит с ума». «Должно быть, брат создал в этой повозке что-то, что помогает ему тренироваться». Мэтью не придал этому особого значения. Он привык к тому, что Ларри помешан на тренировках. Они ехали по дороге, поэтому путешествие проходило без происшествий. Стояло жара, но в повозке было прохладно. Все благодаря заклинанию поддержания температуры, которое наложил Родин. Родин трудился над созданием комнаты для медитации в повозке, которой правила Джинна. Она вела повозку очень осторожно, стараясь не мешать Родину. Внезапно Родин почувствовал легкий укол магии и поднял голову. Ему показалось, что впереди кто-то сражается. Джинна. Да, господин, кажется, впереди какая-то заварушка. Сбавь скорости, скажи Карис, чтобы тоже притормозил. Слушаюсь. Карис и Джинна были искусственными мастерами, созданными с помощью магии и магических кругов. Их боевые навыки превосходили навыки большинства мастеров, однако в остальном они сильно уступали людям. Вот и сейчас, если бы на месте Джинны был настоящий мастер, он бы почувствовал присутствие магии гораздо раньше Родена. Повозки замедлили ход, однако они все еще приближались к месту, где разворачивалось сражение. Родин услышал звон оружия, он также почувствовал колебания магии. Похоже, в сражении участвовали и мечники, и маги. Господин, я чувствую дрожь. Кто-то использовал магию. Похоже на огненный шар. Повозка поднялась на холм и выехала на извилистую дорогу. Теперь Родин мог видеть сражение своими глазами. Брат Родин, что происходит? Впереди дерутся. Может, нам лучше оставаться в повозке? Как хотите. Если бы Родин был один, он бы не позволил детям выходить. Но рядом с ним были Карис и Джинна, чьи боевые навыки превосходили его собственные. Он не сомневался, что они смогут защитить Ларри, Бьянку и Мэтью. Господин, это монстры. И, похоже, им не сладко приходится. Монстров было пятеро. Против них сражались 40 наемников, один маг и два мечника третьего ранга, которые по силе не уступали рыцарям. Однако перевес был не на их стороне. Монстры были слишком сильны. Два мечника третьего ранга с трудом сдерживали натиск всего лишь одного монстра. Было очевидно, что наемники долго не продержатся. Что будем делать? Приведи ко мне того, что слева. Только не убивай. Просто слегка потрепи его. Как прикажете. Джинна спрыгнула с козел. На ее лице не было ни тени волнения. Карис даже не посмотрел в ее сторону. Он знал, что Джинна справится. 114. Кент, наемник серебряного ранга, едва успел увернуться от атаки тролля. Еще немного, и он лишился бы руки. Проклятие. Монстрами, которые напали на караван, оказались тролли. Они считались одними из самых сильных монстров центрального континента. Чтобы справиться с одним троллем, требовалось как минимум 2-3 наемника серебряного ранга, а здесь их было целых 5. За 14 лет своей наемнической карьеры Кент ни разу не сталкивался с подобным. Вух, каждый взмах руки тролля сопровождался оглушительным свистом. Кент старался сохранять концентрацию, но шансов на победу у него не было.